Глава 55. Депутат. После почти что 20 минут ожидания я понял, что даже тут Липа умудрялась меня динамить со страшной силой. Восхитительная молодая женщина. Даже вот не знал, что ей ответить на это. Правда, пришла ее мать, напоила меня лимонадом местного производства, к слову, очень вкусным, и пояснила, что ее дочь на соседском огороде, поэтому задерживается. Ну что же, возможно. «Так, а ты кто такой?» Раздалось сбоку, как только я уже начал подумывать уехать. Повернул голову и встретился взглядом с мужчиной в возрасте. Судя по всему, это был отец Липы. Я как-то неожиданно даже для себя подтянулся, собрался и ощутил волнение. Впервые за долгое время мне захотелось произвести хорошее впечатление на человека с первого раза. Но, судя по хитрому прищуру и обращению, это, скорее всего, будет непросто. «Алексей», — встал я и протянул ему руку, добавив, — «я приехал к Олимпиаде». «Ну, допустим, Алексей, приехал ты из-за Липки. Точнее, ехал к ней, а попал к нам». «Ну что, пошли тогда знакомиться, переодеваться, заодно расскажешь, кто ты таков есть». Давно меня так запросто не брали в оборот. Это выглядело странно, немного напрягало, но тут, как в тире, второго шанса не давали. Кивнул. Больше всего меня смутила фраза про переодевание. Пришлось оставить беседку и пройти за мужчиной в дом. Внутри все оказалось очень мило и уютно. В отличие от моего совершенно безликого пространства, тут все буквально дышало жизнью. Куча фотографий, грамот каких-то, ярких вещичек и небольших предметов интерьера. Все это приковывало глаз, но не успел я как следует все рассмотреть, как мне в руки приземлился комплект одежды. «Так, Лешка, меня Вениамин зовут. Давай только без отчеств всяких, я еще не так стар. Вот, переодевайся и пойдем с тобой пройдемся. Хозяйство свое покажу тебе». Гордости в его словах было не занимать, но от такого простого и даже по-человечески наивного обращения я растерялся. Только и смог что сказать. «Да у меня есть запасная одежда, я просто с работы». Не стал говорить, что хотел впечатлить их, да и вообще я уже настолько привык к костюмам, что в них чувствовал себя намного комфортнее, чем в какой-либо другой одежде. Но это нюансы. «Да, я понял, что ты парень подготовленный, но это деревня, Лёш. У тебя стопудово нет таких шмоток, как у нас тут носят. А ежели в говно какое встанешь, али в грязь влезешь? У нас тут хоть машинка есть, но мы ее раз в неделю заряжаем. Так что не выпендрехивайся, и вот. Энто сыновей моих, они лбы здоровые, почти как ты». Мне вручили наряд и подпихнули к комнатке. Вениамин велел булки не мять и пошустрее быть, а то там что-то мы могли не успеть. Ну, ладно. Не хотелось обижать человека, да со своим уставом к нему в дом не лезть. Только вот, надев сей наряд, я подумал, что как-то погорячился. И пусть у меня с собой было пару смен чистой и обычной по моим меркам одежды, этот образ побил все мои рекорды. Из мутноватого от старости зеркала на меня смотрел странный мужчина в укороченных рейтузах и безразмерной рубахе. Вся одежда была чистой, но старой, застиранной и явно побывавшей в передрягах. Об этом свидетельствовали и заплатки, и аккуратные, но явно сделанные рукой шовчики под мышками. Хорошо еще майку свою я оставил. С сомнением вышел в коридор дома, как хозяин тут же вручил мне какие-то длинные носки и галоши. Не успел я отказаться, как услышал. «Носки новые, толстые, а то галоши натрут. Пошли, я тебе хотел своих телочек показать. А то они сейчас на выпасе, но уже привезти должны. Они такие красотки у меня». И вот в данном случае у меня не было ни одной пошлой мысли о том, кого он этими самыми телочками назвал. Послушно, хоть и весьма неуверенно, пошел следом. «А ты давай пока рассказывай мне, что к чему. Кто такой, где с Липой нашей познакомился? Хотя где, я и так знаю. Она, кроме работы своей проклятой, света белого не видела. Ты жулик, а ли заявитель? Чем на костюмы такие хорошие зарабатываешь? Машина кредитная у тебя, али как?» Вопросы сыпались из мужчины, как из пулемета. Вот кто совершенно не смущался и вообще не видел берегов. но неожиданно это вообще не отталкивало. Была в отце Липы какая-то душевная искренность, к которой хотелось тянуться, которой не было ни в моем отце, ни во мне самом. Это тот утраченный, как я думал, рудимент, что всегда казался лишним. «Ну что молчишь, Лёшка? Пока девки мои не пришли и жена тебе допрос не устроила, рассказывай. А то любимая моя женщина, как я, церемониться не станет. Она вообще за детей порвет. Такая вот боевая у меня». Я понял, что эта поездка будет долгой. Во всех отношениях. Сглотнул и осторожно начал рассказ про свой бизнес.